Глава 7. Мягкая постель, гладкие простыни, подушка нежная, как пух. Так уютно, что не хотелось просыпаться, ведь стоит только открыть глаза, начнутся проблемы. Матушка Тэмми снова придумает причину, по которой меня нельзя выпускать из лазарета. Старая нянька будет ворчать и называть тунеядкой. И ничего, кроме опостылевших стен приюта, рядом не будет. Погодите-ка. Откуда в приюте такие мягкие постели? В полнейшем недоумении я распахнула глаза и увидела незнакомую комнату. Высокие потолки, каменные стены, темные шторы на окнах. Все это мелькнуло перед глазами и померкло, когда я поняла, что не одна. Сбоку у кровати в широком низком кресле сидел мужчина и, подперев щеку рукой, угрюмо смотрел на меня. Хотя его поза была расслабленной, я чувствовала, что он начеку и подмечает каждое мое движение. Стало не по себе. Особенно, когда я поняла, что лежу голая в незнакомой постели и совершенно не помню, как здесь оказалось. «Кто ты?» — спросил мужчина. «И что делаешь на моем острове?» Судя по интонации, мне здесь были не рады. Да я и сама была готова бежать, сломя голову. Ну или хотя бы провалиться сквозь землю, чтобы избавиться от странного ощущения, царапающего внутри. «Я жду», — повторил мужчина, — у меня сердце затрепыхалось где-то в горле. «Что, если он заодно с матушкой Тэмми и остальными? Что, если отправит меня обратно на Брейви Бэй?» Пока я подыскивала слова для ответа, мужчина поднялся с кресла и шагнул ко мне. Роста он оказался внушительного. Широкоплечий, поджарый, крепкий. Двигался по-звериному тихо и плавно. И в каждом жесте чувствовалась сдерживаемая сила. Однако меня смутило, что он был без рубашки, в одних темных брюках и босиком. В отличие от меня, его совершенно это не волновало. Он подошел вплотную к кровати и склонился надо мной, словно угрюмая туча. Под его жестким, пронизывающим взглядом я медленно натянула одеяло до самой шеи и вжалась в спинку кровати. Он меня пугал. И в то же время что-то острое и томительное ёкало в груди, когда я смотрела на этого мужчину. «Кто ты? И как здесь оказалось?» На какой-то миг захотелось сказать правду, но я прикусила язык. События на острове напрочь отбили желание доверять людям, и меня разрывало от страха снова быть пойманной и оказаться в приюте. Не дождавшись ответа, мужчина оперся ладонями по обе стороны от меня и склонился еще ближе, и я словно видела в его глазах грозовое небо, красивое и пленительно опасное. «Я спрошу последний раз, как тебя зовут?» Я все-таки ответила. «Мина». Он ничего не сказал и даже не представился в ответ. Только хмыкнул, будто мое имя показалось ему смешным. «И что же ты делаешь на моем острове, Мина?» «Я даже не знаю, что это за остров», — ответила я и похолодела от жуткой догадки. «Что, если меня вынесло обратно на Брейви Бэй, и я прямо сейчас нахожусь в доме у кого-то из жителей, жаждущих принести меня в жертву? Что, если мой побег был напрасным?» «Ты на Рейнер Бэй». Я пыталась вспомнить, что нам рассказывали в приютской школе о ближайших островах. Кроме того, на котором выросла я, их еще 7 или 8. Некоторые совсем крохотные. От края до края пройдешь за 10 минут. Некоторые безжизненные. Там ничего, кроме серого вулканического камня, нет. А есть те, которые принадлежали влиятельным семьям с большой земли. Рейнер Бэй как раз из их числа. Я не помню, как здесь оказалось. Плыла на корабле в большой порт, но на нас напал змей. Мне чудом удалось выжить, когда упала в воду. Нашла какой-то обломок, забралась на него, а дальше не помню. По крайней мере, в этом я не врала. Та ночь, которую я провела одна в Седом море, навсегда останется в моих кошмарах. Я все ждала, когда из морской пучины поднимется гибкое тело, покрытое перламутровой чешуей, и проглотит меня. Пару раз мимо моего убогого плота с тихим плеском проплывал острый треугольчатый плавник. В тот момент я закрывала глаза и молилась мудрой Мэйв, умоляя лишь о том, чтобы все закончилось быстро. Акулы не тронули меня. Может, не заметили, а может, им было попросту лень тратить силы на такую никчемную добычу. Потом снова начался шторм. Плот кидало по волнам, как щепку. Захлёстывало холодными солеными волнами, трясло. И в какой-то момент силы оставили меня. Очнулась я уже здесь, в постели, рядом с сероглазым и очень сердитым мужчиной, голая. «Откуда ты?» На этот вопрос я не могла ответить честно. «Я сбежала из дома и не хочу туда возвращаться». «И где твой дом?» — поинтересовался он, чуть склонив голову на бок. Казалось, что он видит меня насквозь, что мое вранье для него так же очевидно, как и духота за окном. Я упрямо молчала. «Я могу сдать тебя стражам порядка», — наконец задумчиво произнес он. И они сами разберутся, что к чему. «Вы всегда встречаете попавших в беду путников допросами и угрозами?» Горько поинтересовалась я. «Я и знать не знала о вашем острове и не стремилась сюда попасть. Я просто хотела добраться до Большой Земли. Но мне не повезло попасть сначала в шторм, а потом встретить на пути змея». «Простая путница?» Переспросил он, и от его непонятного тона у меня по спине побежали мурашки. «Я с радостью покину ваш остров, если вы вернете мою одежду». Задумчивый мужской взгляд сполз ниже, и, несмотря на то, что я судорожно укрывалась одеялом, было ощущение, что он видит сквозь него. «Я так не думаю». Перед глазами тут же промелькнула картина, как я снова попадаю в темницу. Только в этот раз никакая Эль не поможет из нее выбраться. Эти тоскливые мысли так явно проступили на моем лице, что мужчина недобро усмехнулся. «Корабли на Рейнер-Бэй заходят не чаще раза в месяц. Последний был на прошлой неделе». «Может, есть какой-то вариант?» — прошептала я, чувствуя, как неприятности сгущаются вокруг меня еще сильнее, чем прежде. «Есть». Берешь лодку, весла и вперед. Может, доплывешь, а может, нет. Конечно же, он прекрасно понимал, что никуда я не доплыву. Маленькая, голая и никчемная. Я совсем не подходила на отважного мореплавателя, способного в одиночку справиться с Седым морем. И что же мне делать? Для начала можешь рассказать правду, подсказал мужчина и, перехватив мой настороженный взгляд, жестко добавил. «Я не верю ни единому твоему слову». Слова прозвучали как удар, и на какой-то миг мне стало больно дышать. Мысль о том, чтобы раскрыть все карты перед незнакомцем, повергла меня в ужас. Я больше не верила никому. Я просто хотела оказаться как можно дальше от обрядов, забирающих тех, кому не повезло попасть в приют одиннадцатыми, и жить тихо, скромно, в какой-нибудь деревне, где никто не будет знать мое прошлое. И если для этого придется врать и выкручиваться, значит, так тому и быть. Убрав с лица спутанный волос, я тихо спросила. «Можно мне получить обратно мою одежду?» «Откуда ты сбежала? И от кого?» «Мне неудобно вот так, без всего». Он пропустил мои слова мимо ушей и склонился еще ниже, настолько сокращая расстояние между нами, что я почувствовала жар его кожи. Он пылал. «Когда я нашел тебя на берегу, ты просила, чтобы я тебя не отдавал им». «О, мудрая Мэйв, зачем я это сказала? Я была не в себе». «Кому им?» Он снова проигнорировал мои слова. В грозовых глазах пылала ярость. Я видела в них свое испуганное отражение, а еще штормы, отблески чего-то дикого. Чего-то, что пугало до дрожи. Но вместе с тем вызывало благоговейный трепет и желание прикоснуться. «Мне нужна моя одежда!» — пропищала, покраснев еще сильнее, хотя, казалось бы, дальше некуда. Меня уже калило так сильно, что на спине выступала испарина. Между нами повисло неудобное колючее молчание. Мужчина смотрел так, будто пытался пробраться ко мне в голову и запустить когти в мои секреты, а я училась заново дышать. Каждый удар сердца с надрывом, в ушах жуткий гул. И жажда, всеобъемлющая, злая, выворачивающая наизнанку, убила бы за глоток воды. Я все равно узнаю правду. Зачем она вам? Я просто девчонка с одного из островов. Никому нет до меня дела. Мне есть. Хрипло произнес он и сморщился, будто каждое слово причиняло ему боль. Я не понимаю, почему, но меня выворачивает наизнанку от желания узнать правду. Узнать, кто посмел. Он не договорил, осекся на середине фразы, будто испугался собственных слов и шумно выдохнул. Потом отстранился так резко, что кровать протестующе скрипнула. «Твои вещи забрала экономка. Они были сырыми и рваными». Не глядя на меня, мужчина быстрым шагом направился к выходу. «Я распоряжусь принести что-то на смену». «Спасибо». Снова волчий взгляд, и слова замерли у меня на языке. И лишь когда дверь за ним закрылась, я сделала надрывный глубокий вдох и прижала к горячим щекам дрожащие ладони. Я вся пылала. «Тук-тук-тук!» — раздался тихий и ласковый голос, и в комнату заглянула маленькая пожилая женщина. «Проснулась девочка!» И, не дожидаясь ответа, шагнула внутрь. Я следила за ней настороженно, но, кажется, она этого совершенно не замечала. Выложила на столик стопку одежды, которую принесла, распахнула тяжелые шторы на окнах, впуская в комнату хмурый день. «Голодная, поди!» Заунывная трель моего живота оказалась весьма красноречивой. «Ох, я глупая!» — рассмеялась женщина. «Конечно же, голодная. Сейчас ванну примем и будем завтракать. Меня, кстати, Рози зовут». «Мина». Я очень смутно представляла, что это такое — принимать ванну. В приюте были только помывочные, в которых на полу гулял холодный ветер. На грубых лавках стояли деревянные катки с серыми мочалками, а из лейки, вмазанной в стену неровными струями, текла едва теплая вода. На противоположной стене оказалась еще одна дверь, сливающаяся со стеной. И когда женщина ее распахнула, я очень сильно удивилась. А уж когда услышала звук льющейся воды, моему изумлению и вовсе не было предела. «Тебе какой пены добавить, розу или жасмин?» — спросила Рози и тут же ответила вместо меня. «Для такой прекрасной юной девушки, конечно же, розу. Все, милая, вода готова, можешь идти». Все было настолько чудно и неправильно, что слов не находилось, и чтобы не показаться невежливой, я обронила краткое «спасибо». «Ой, не бери в голову, это мелочи такие». Женщина беспечно махнула рукой. «Ты столько страху натерпелась, так что теперь отдыхай и набирайся сил». Я выползла из-под одеяла и, накинув на себя полотенце, пошлепала во вторую комнату. Там, возле полукруглого окна, стояла ванна, до краев наполненная горячей водой и пеной. Я взяла на ладонь один из белоснежных завитков и понюхала. Действительно пахло розой, а еще чем-то приятно горьковатым. При виде такой роскоши я не удержалась и, проворно скинув тряпку прямо на пол, опустилась в воду по самую шею. Было горячо, и ссадины нещадно щипало, но все равно я щурилась от удовольствия, потому что это была моя первая настоящая ванна. Будь моя воля, я бы провела в ней весь день, но тревожные мысли и неопределенность мешали расслабиться. Поэтому, полежав всего несколько минут, я торопливо помылась, разобрала волосы, кое-как пальцем почистила зубы и выбралась из воды. Буквально в ту же секунду в помещение ворвалась Рози. Я только успела охнуть и прикрыться руками. «Прости, дорогая», — зарделась она, в полной мере рассмотрев мою наготу. «Ты забыла чистое полотенце». Подойдя ближе, накинула его мне на плечи и сокрушенно покачала головой. «Удышка-то какая! Кожа и кости. Идем скорее, я к завтраку испекла сливочный пирог и заварила нашего лучшего чаю». «Хорошо». Я плотнее закуталась в мягкую ткань, хотя толку в этом не было, потому что Рози уже успела рассмотреть меня с ног до головы. «Поторопись. Хозяин не любит, когда задерживаются». Чем больше я старалась, тем медленнее у меня получалось. Руки не хотели попадать в рукава, подол норовил закататься на спине и забиться под пояс, а завязки на груди превратились в настоящее испытание. Я нервничала все больше, но когда Рози предложила свою помощь, поспешно отказалась. Даже представить не могла, каково это, когда тебя одевают. Это неудобно и стыдно. Однако Рози ничего не смущало. Она жила в другом мире, где у высокородных есть прислуга и помощники на каждый случай. Поэтому она искренне удивилась, когда я отшатнулась, и вместо того, чтобы воспользоваться ее услугами, продолжила путаться в одежде. Я не хозяйка и никакая не высокородная, просто девчонка из приюта. Но про приют никто не знал, и я планировала как можно дольше сохранить этот прискорбный факт в секрете. Наконец, одежда была на мне, еще влажные волосы я заплела в рыхлую косу и, нервно вытирая ладони о подол, сказала: «Я готова». Рози, которая до этого времени суетилась, наводя порядок в комнате, окинула меня довольным взглядом и ласково улыбнулась. «Не переживай так. У нас самый лучший хозяин во всей Ютории, и он точно не кусается». Я в этом была не уверена. Его взгляд, каким он смотрел на меня, до сих пор отдавался дрожью за ребрами и мурашками на спине. Кусается он или нет, неизвестно, но в одном была уверена наверняка. Злить такого человека я точно не хочу. Пока мы шли по коридору, Рози впереди, а я следом, спотыкаясь и охая, где-то снаружи гремел гром. Здесь он был еще злее, чем на Брейви Бэй, будто ярость и негодование стихии достигали апогея, и вот-вот рванет и сметет любого, кто посмеет встать на пути. Со второго этажа на первый вела массивная лестница, изогнутая полукругом. «Аккуратнее смотри под ноги. Некоторые ступени крошатся по краям». Я кивнула и для надежности ухватилась за тяжелые каменные перила, не забывая смотреть по сторонам. По правую руку от лестницы возле стены высилась статуя немолодого мужчины в свободных струящихся одеждах. У него были длинные волосы, лежащие на плечах, и длинная худая борода длиной до середины груди. Скульптор сумел вложить в камень искру жизни, потому что взгляд старца, мудрый и пристальный, неотрывно сопровождал меня, пока спускалась по лестнице, наполняя благовейным трепетом. Я смутилась, бегом преодолела оставшиеся ступени и настигла Рози, которая успела уйти далеко вперед. Она довела меня до небольшой двери, учтиво распахнула ее и, дождавшись, когда я не смело переступлю порог, удалилась, оставив нас наедине. Хозяин острова уже был здесь. К счастью, он оделся. К темным брюкам добавились высокие сапоги со шнуровкой и белая рубаха. Рукава были закатаны выше локтя, демонстрируя крепкие предплечья. Смуглая кожа контрастировала со светлой тканью, и две пуговицы на груди, которые он не потрудился застегнуть, притягивали к себе взгляд. Он очень отличался от мужчин, которых мне доводилось видеть прежде. Мальчишки в приюте, даже когда вырастали, оставались какими-то нелепыми и угловатыми. Городские в большинстве своем тоже не отличались ни ростом, ни хорошим сложением. Разве что Брэндон, светловолосый сын главной целительницы, мог похвастаться статью и мужским обаянием. Но рядом с ним ни разу так сильно не ломило за ребрами и не возникало желания провести по волосам, чтобы убедиться, что они не растрёпаны. Правда, блажь эта прошла сразу, как только я напоролась на грозный взгляд, полный недовольства. «Извините, что помешала», — промямлила я. «Рози сказала, что вы ждете меня на завтрак. Если это не так, то я сейчас же уйду». «Садись за стол, Мина», — коротко приказал он, и я не посмела ослушаться. Накрытый льняной скатертью стол был длинным и рассчитанным на дюжину гостей. Хозяину накрыли во главе, а я выбрала самое дальнее место. Будто это помогло бы мне не дрожать с каждой секундой все сильнее. Стоило мне опуститься на стул, как из боковой двери появилась вездесущая Рози. Она несла чугунок, накрытый голубым с белой вышивкой полотенцем. Следом за ней шел странного вида парень с комплектом посуды для меня. Высокий, худой, как оглобля, и сутулый. Его темные немытые волосы некрасивыми сосульками свисали до плеч, а нос походил на клюв хищной птицы. Поставив тарелку, кружку и выложив приборы, парень мельком посмотрел на меня, но тут же отвел взгляд, словно я была ему глубоко неприятна. Нелепо дернулся, переступая долговязыми ногами, и чуть не упал, тут же заливаясь ярким неровным румянцем. «Это Свен», — буднично сказал хозяин. «Это он нашел тебя на берегу и привел помощь». «Спасибо», — скованно улыбнулась своему спасителю. В ответ он что-то сердито прорычал и поспешил удалиться. Видя мою растерянность, Рози тихо пояснила. «Он не мой от рождения». «Бедняга. Мне стало неудобно за то, что так пялилась на него и так скупо поблагодарила. Мысленно отвесив себе оплеуху, я пообещала, что при первом же удобном случае скажу ему спасибо от всей души». Рози наложила нам молочной каши, которая пахла так аппетитно, что у меня от голода скрутило живот. Каша была не синюшней, как в приюте, а густой и румяной, и в ней было настоящее сливочное масло. Пока мы молча ели, экономка еще несколько раз сбегала в кухню и принесла сначала простой белый чайник, а потом пирог на круглом блюде. Румяный, высокий, с запеченной корочкой — предел мечтаний для выросшей в приюте сироты. И когда я, покончив с кашей, получила вожделенный кусок и попробовала его, у меня дух перехватило от удовольствия. Я только и смогла что прикрыть глаза и, смакуя каждый миг, медленно жевать. В пироге была сочная вишня и сливочная прослойка, а сверху — слой карамели. Сладость в полнейшей гармонии с кислинкой и тонкими нотками морен травы, от которой выпечка становилась пышной и долго не теряла мягкости. На вкус — божественно. Высшая степень блаженства. Открыв глаза, я увидела, что хозяин, хищно прищурившись, наблюдает за мной, неотрывно ловит каждый мой жест и, кажется, не дышит. Я с трудом проглотила уже откушенное, а то, что осталось, вернула на тарелку. Он даже не шелохнулся, и под пристальным взглядом я все сильнее чувствовала себя не в своей тарелке. «Можно задать вопрос?» Без особой надежды поинтересовалась я и, получив дозволяющий жест, продолжила. «Как вас зовут?» Мужчина ответил не сразу. Хмыкнул, будто прикидывая, стоит ли разговаривать с бестолковой гостьей, но все-таки снизошел до короткого. «Эйс». «Эйс? Только и всего?» Не удержалась я. И, заметив, как изумленно дрогнули темные брови, поспешила добавить. «У вас наверняка должно быть какое-то звучное породистое имя». В этот раз усмешка стала чуть шире. «Эйсан Рейнер. Младший из сыновей Тауса Рейнера». Склонил голову, обозначая скупой поклон. «Но ты можешь звать меня просто Эйс. Договорились, Мина?» Опасаясь ляпнуть лишнего, я усердно закивала, а в мыслях, перекатываясь волнительным привкусом на языке, звенело его имя. Эйс. Трапеза уже подходила к концу, а мы по-прежнему молчали. И если я просто не знала, о чем говорить, то молчание Эйса было совершенно другим. Меня ни на миг не оставляло ощущение, что он изучал меня, а за подчеркнутой вежливостью скрывалось гораздо больше, чем могло показаться на первый взгляд. Только сливочному пирогу удалось ненадолго ослабить звенящее между нами напряжение. Даже хмурый хозяин острова не мог устоять перед волшебным вкусом и ароматом и отложил попытки прожечь во мне дыру взглядом. Ненадолго, но я все равно смогла вздохнуть свободнее и даже украдкой понаблюдать за ним. Он был моложе, чем показалось с утра. Темные волосы слегка вились и непослушными прядями падали на глаза. Брови в разлет, длинные густые ресницы, резкие скулы и легкая щетина. Губы ярко очерченные, но по-мужски жесткие. Красивый мужчина. Спокойная отрешенность и уверенность в своих силах делали его еще привлекательнее. Но я снова и снова вспоминала свое пробуждение и первую встречу и не могла отделаться от мысли, что за этой невозмутимостью прячется огнедышащий вулкан, способный уничтожить своим жаром все вокруг. Мое маленькое, совсем неопытное сердце тревожно сжалось. Я чувствовала что-то. Странное, едва уловимое. Коварной змеей, проникавшая все глубже и заполнявшая собой привычную пустоту в душе. Оно было не страшным, но неотвратимым, не жестоким, но требовательным. Оно было живым, В горле саднило. Я едва слышно кашлянула, пытаясь избавиться от неприятного кома. И в тот же момент грозный взгляд снова обратился ко мне. Мы смотрели друг на друга и не двигались. Кажется, даже старинные часы на стене перестали ритмично отсчитывать секунды, а за окном застыли клубящиеся тучи и затих гром. Дикое ощущение, от которого ломило в груди. И десятки, если не тысячи молоточков стучали в висках. Вывела нас из этого состояния хлопотливая Рози, ворвавшаяся в столовую с очередным подносом. «Фрукты забыла!» — виновата, сказала она, выставляя перед нами неглубокие тарелки, заполненные кусочками яблок, слив и спелыми ягодами малины. «Надо было каша подать!» «Все в порядке, Рози», — сказал Эйс, улыбнувшись уголками губ. Глаза оставались серьезными. Рози забрала грязную посуду у Эйсана, потом подошла ко мне. «Может, еще чаю?» «Не надо, спасибо». Я уже насытилась, и хотя оставшийся пирог все так же манил, не могла запихнуть в себя ни кусочком больше. «Если что-то потребуется, спрашивай, не стесняйся». С этими словами Рози забрала у меня грязную тарелку и приборы. Потом подтянулась к кружке, и в этот момент наши руки случайно соприкоснулись. Женщина охнула и совершенно бесцеремонно приложила прохладную ладонь к моему лбу. «Да ты вся горишь!» Я и правда чувствовала себя не очень. Горло саднило все сильнее, да и шум в голове усиливался, грозя перейти в настоящую мигрень. Слишком долго я барахталась среди студеных волн, чтобы обошлось без последствий. Седое море оказалось коварным, и хотя погубить меня ему не удалось, но тепло оно все-таки забрало. «Все хорошо, пройдет». Я старательно улыбалась, не желая доставлять еще больше хлопот приютившим меня людям, но Рози даже слушать не стала. Подхватив поднос с грязной посудой, она ринулась в кухню и, уже почти скрывшись за дверью, пригрозила: «Сейчас заварю травки, сразу полегчает». «Не надо!» — начала было я, но ее и след простыл. Молчаливый до этого Эйс усмехнулся. «Проще согласиться. В своем желании вылечить всех и от всего Рози неудержима». «У меня и правда ничего серьезного. Немного простыло, и все. «Смирись». «А что еще делать?» «Конечно, я смирилась». Вздохнула и принялась терпеливо ждать, когда принесут этот чудодейственный отвар, который должен мигом поставить меня на ноги. Эйсан не уходил. Откинувшись на высокую спинку стула, он задумчиво постукивал пальцами по столу, и его лицо выражало крайнюю степень озабоченности. «Ты так и не сказала, откуда сбежала и почему». «Вот ведь упрямый». «Я сбежала, потому что родственники хотели насильно провести ритуал, брачный, а я жить хочу, долго и счастливо». «Похвальное желание», — произнес мужчина медленно, не поднимая на меня взгляда. «Я в него верю, в остальное — нет. Я все думаю о том, что ты просила не отдавать тебя. Я чувствовал страх, глубинный, так бояться за свою жизнь». Я упрямо поджала губы, отказываясь комментировать его слова. Пугало, как легко он угадывал мои истинные мотивы и чувства. Нельзя другого человека читать, как открытую книгу. Так не бывает. «Может, ты беглая преступница?» «Нет!» — громко возмутилась я, вызывая очередную усмешку. «Я не сделала ничего плохого!» «В это я тоже верю», — тихо сказал он. И в тот же момент мне стало спокойнее, будто в груди ослабла натянутая до предела пружина. Оказывается, мне было важно, что обо мне думал этот человек. Смущенная этими мыслями, я повторила вопрос, который уже задавала с утра. «Бывают ли на вашем острове проходящие корабли?» «Так не терпится сбежать?» «Я вижу, что доставляю вам неудобства, и мне лучше покинуть это место». От дальнейших путанных объяснений меня спасло появление Рози. Она несла маленький чайник, укутанный в пушистое полотенце, баночку с медом и чистую кружку. «Боюсь, теперь у тебя шансов нет. Рози не выпустит из своих цепких лапок, пока не вылечит от всего». «Ох, хозяин!» — женщина зарделась. «Ну что вы в самом деле? Девочку подлечить надо, а то смотрите, бледная какая. И худенькая, как веточка. Ветер посильнее дунет, и все, переломит». Рози налила мне золотистого отвара, добавила туда ложечку меда. «Пей». И стояла над душой, пока я не выпила все до дна. «Вот и молодец. Еще пару раз сегодня примешь, а на ночь намажу согревающей мазью, и к завтрашнему утру будешь как новая». После завтрака я отправилась обратно в ту комнату, но, проходя через холл, задержалась, чтобы рассмотреть картины. Будучи слишком взволнованной, я их не заметила по пути в столовую. Но зато теперь была околдована буйством красок и мастерством исполнения. Полотна красовались на каждой стене и изображали то замок на зеленом холме, то панорамы древних сражений, то людей. Я долго рассматривала женщину в пышных нарядах цвета зрелого жемчуга. Она была прекрасна и бесконечно мила. На щеках — задорные ямочки. В глазах — веселый огонь. И весь ее образ был наполнен светом и любовью к жизни. «Это Мелинда», — раздалось за спиной. Не ожидая, что здесь есть кто-то еще, я испуганно ойкнула и обернулась. На пару шагов позади меня стоял Эйсан, и, направив руки в карманы, тоже смотрел на портрет женщины. Жена Майлса Первозванного, основателя рода Рейнеров. Он встретил ее на морском берегу и влюбился с первого взгляда. Они вместе прожили очень долгую жизнь, родили 7 детей и построили родовой замок. Вот он. Эйс указал на ту самую картину, на которой возвышался замок на холме. «Это твой дом?» «Родительское гнездо. Сейчас там живут мать с отцом. Я уже давно вырвался из-под их крыла». «Ты живешь здесь?» — спросила я. Мне было очень любопытно узнать хоть что-то о его жизни. «Нет», — сдержанно улыбнулся он. «Рейнер Бэй — это место силы. Мы сюда приезжаем, когда приходит время». Я ничего не поняла и, не зная, что сказать, просто кивнула. «А это кто?» Перешла к холсту, на котором были изображены 2 мужчин верхом на гнедых жеребцах. Эрик Рейнер и его ближайший соратник Виктор Брент. «Они такие разные?» Я всматривалась то в хмурого темноглазого брюнета, то в светловолосого здоровяка, прятавшего улыбку за густой бородой. Зато судьба одинаково печальная. Они погибли в один день. Я содрогнулась от мрачного тона, а Эйс тем временем продолжал. Они отправились проверять владения у дальнего перевала. Земли там считались безлюдными и безопасными, поэтому с ними не было ни личных стражей, ни отряда. И они угодили в западню. Прямиком в лапы к ведьминскому ковину. И хотя Эрик с Виктором положили многих, силы оказались неравны. Мой предок погиб прямо на месте, а Виктор смог дотащить его тело до ближайшей деревни и уже там испустил дух. «Какая страшная история», — прошептала я, всматриваясь в лица таких разных мужчин, нашедших свою судьбу в неведомых пустошах. Увы, с их гибелью она не закончилась. Ведьмы хоть и напали первыми, были крайне разозлены тем, что погибло столько их сестер. На земле, пропитанной их кровью, они провели ритуалы, наложили проклятие. Спустя месяц после смерти Виктора его беременная жена и нерожденный сын погибли, и его род прервался. Эрик миновал эту участь. Увы. Проклятие затронуло не только его, но и весь род Рейнеров. Каждый из нас потерял частицу себя. После тех роковых событий мы лишились возможности обращаться. Обращаться? Не понимая, что это значит, я уставилась на Эйса. Он поманил меня за собой к высоким дверям, ведущим в зал. Там было удручающе пусто. Ни мебели, ни украшений, ни штор на окнах. Серый камень, куда ни глянь. Только на противоположной от входа стене, занимая ее от пола до потолка, висела картина в тяжелой золочёной раме, разбитой сотнями трещин. С нее на меня смотрел зверь. Широко раскинув серые крылья, он припадал земле, как гигантский кот, и хищно щурился, словно размышляя, а не проглотить ли жалкую таракашку. Вдоль его хребта поднимались загнутые острые пластины, переходя в смертоносные шипы на хвосте. При открытой пасти ровными рядами виднелись белоснежные зубы, а глаза были как живые и пристально следили за каждым, кто смел переступить порог этого зала. Картина настолько захлестывала своей энергией, что я побоялась приближаться, а Эйс, наоборот, подошел ближе и приложил ладонь к когтистой лапе, будто приветствовал старого друга. Я смотрела на прямую, напряженную спину мужчины, на склонившееся перед ним чудовище, и по спине пробежал мороз осознания. «Ты дракон?» Мой шепот разнесся по пустому залу, многократно усиливаясь эхом. «Дракон, дракон, дракон!» «Нет», — ответил мужчина, резко отдергивая руку от картины. «И, скорее всего, никогда им не стану». «Твой зверь не приходит?» — спросила я и тут же прикусила свой бестолковый язык, который мелет всякую чушь вперед головы. Эйс медленно обернулся и посмотрел так, что у меня оборвалось где-то внутри. Его настроение изменилось. Еще минуту назад он был спокоен и даже расположен к разговору, а сейчас превратился в глыбу льда, к которой страшно подходить. «В этот зал тебе заходить нельзя», — произнес стальным тоном, и я поспешила выскочить обратно в холл. Эйсан вышел следом за мной и плотно притворил дверь. «Корабль прибудет через пару недель. На нем сможешь отправиться на Большую Землю. Если хочешь быть полезной, обратись к Розе, она придумает тебе занятия на оставшееся время. И не путайся под ногами». С этими словами он прошел мимо меня и вскоре скрылся из виду. А я, испуганная такой внезапной сменой настроения, поспешила в комнату и зачем-то заперлась на чахлую щеколду, будто она могла от кого-то защитить. Однако спустя пару часов я начала изнывать от скуки. В комнате решительно нечем было заняться. Послонявшись из угла в угол, я плюхнулась на кровать прямо поверх покрывала и попробовала уснуть, но сон не шел. Посидела на подоконнике, глядя на небо, но оно было таким же унылым, как на Брейви Бэй. Открыла створку в надежде на глоток свежего воздуха, но не получила ничего, кроме вязкой духоты, приправленный запахом морской соли. Почему в этом году нет дождей? Неужели из-за меня? Измучив себя дурными мыслями, я все-таки спустилась вниз и нашла Розе. «Как хорошо, что ты пришла!» — сплеснула она руками. «А я уж хотела за тобой идти!» Она сняла с очага тяжелый чайник с отполированной до блеска деревянной ручкой и заварила уже знакомый настой. «Пора лечиться!» После первого приема мне действительно стало немного легче. Уже не так сильно калило и в груди не чесалось, только горло по-прежнему оставалось жестким и болезненно реагировало на любые попытки говорить. «Пей!» Она протянула мне наполненную до самых краев чашку, и я с благодарностью ее приняла. Женщина хоть и была суматошной, но рядом с ней удивительным образом становилась спокойнее. «Хозяин отправил меня к вам. Сказал, что я могу быть чем-то полезной». Рози с сомнением посмотрела на мои худенькие руки. «Да что же ты такими веточками сделать можешь?» Сокрушенно покачала головой. «Тебя же еще откармливать и откармливать». «Я все могу», — твердо сказала я. «И не так слаба, как кажусь». Да, впечатление я производила хрупкое, но жизнь в приюте научила не бояться работы. Сироты никогда не сидели без дела. Мы помогали и тетке-поварихе, выполняя всю подсобную работу по кухне, и старой прачке, перестирывая горы белья, и на огороде вкалывали от рассвета до заката. «Вы, главное, скажите, что делать, а я уж справлюсь». Растерянным взглядом Рози обвела маленькую темную кухню и, не придумав ничего лучше, сказала: «Можешь почистить картошку?» В широком блюде с отбитым краем лежало два десятка уже мытых картофелин. «И все? Так мало?» — удивилась я, подтягивая его к себе. «Так кого здесь кормить-то?» Рози выдала мне маленький острый ножичек. «Хозяин, мы со стариком да сын наш. Вот ты еще появилась, а больше и нет никого». «Такой большой замок и такой пустой?» «Ты еще не была в больших замках, девочка». Там один зал больше, чем весь Рейнер-холл, а это место не для толпы, народа и светских приемов. Здесь всегда тихо и уединенно, только хозяева приезжают, когда настает их время». «Время для чего?» — тут же полюбопытствовала я. Рози вздрогнула и испуганно обернулась к дверям, словно сболтнула лишнего, и испугалась наказания за несдержанность. Снаружи было тихо. «Ох, и покарают меня боги за излишнюю разговорчивость!» — проворчала она, тяжко вздыхая. «Не могу я тебе открыть эту тайну. И послушай совета старой Рози. Не вздумай спрашивать об этом хозяина. Есть вещи, на которые он реагирует очень болезненно и сердито. Спросишь? Обидит в ответ и жалеть об этом не станет». Я уже видела, как его настроение сменилось за долю секунды. Меня это испугало, и повторения вовсе не хотелось. «А вообще постарайся поменьше попадаться ему на глаза. Он не просто так сюда пожаловал, а по очень важному делу. Присутствие посторонних только отвлекает и раздражает его. Если скучно и тоскливо, приходи ко мне. Я и дело придумаю, чтобы руки занять, и поболтать гораздо. А к нему не суйся. Прогонит, и будешь слезы глотать». Слез в моей жизни и так хватало. И последнее, чего мне хотелось, — это реветь еще из-за едва знакомого мужчины с тяжелым характером. «Его комната на втором этаже в противоположном крыле. Туда не ходи. Иногда он работает в кабинете. Тоже не суйся. Еще хозяин часто гуляет по побережью или выходит на утес. В это время лучше не попадаться ему на глаза, потому что он занят серьезными мыслями. И самое главное, чтобы обозначить важность момента, она подняла кверху немного кривой указательный палец. «Никогда не ходи на восточный двор и в каменный сад, который за ним расположен. Это место не для чужаков». Ох, и нагнала она жути. У меня аж дрожь по позвоночнику прошла, угасая где-то под коленями. Едва скрывая волнение, я поблагодарила Рози за советы и принялась чистить картошку. Рози стояла-стояла надо мной, да и не удержалась. «А ты не так уж беспомощна, как я сначала подумала». Взяв одну шкурку, она посмотрела на просвет. «Тонко чистишь, экономно». «Попробуй в приюте не экономить. Мигом получишь тяжелой ложкой по макушке». Старая повариха уж больно была скора на расправу. И воспитанники часто уходили от нее с шишками на лбу. Я не исключение. После картошки, убедившись в том, что с руками у меня все в порядке и растут они из нужного места, Рози доверила мне чистку остальных овощей, а сама принялась снова готовить сливочный пирог. «Я тебе секрет открою», — прошептала она, заговорщицки улыбаясь. «Я ведь готовить не особо люблю и умею. Меня Бен за это всю жизнь попрекал. А уж из сладкого, кроме этого пирога, у меня и вовсе ничего не получается. Но хозяевам нравится, вот и стряпаю, не покладая рук. Создаю подобие бурной деятельности. А с виду кажетесь настоящей поварихой. Стараюсь, как могу». Я покачала головой и тихо рассмеялась. Рози хоть и почтенного возраста, но задора в ней сохранилось не меньше, чем в молодых. После того, как мы приготовили обед и ужин, она даже не присела, а тут же собралась в огород. И поскольку мне было нечем заняться, я увязалась за ней.